Евангелие от Матфея, из главы 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедши на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали притчу о брачном пире, которую Господь Иисус Христос произнес вслед за притчей о злых виноградарях, незадолго до крестных страданий и смерти. И в этой притче Спаситель говорит о долготерпении Божием и великом его попечении об избранном народе и о нечестии и неблагодарности народа, а также предвозвещает отпадение иудеев и призвание язычников. Церковь Христова, или благодатное Царство Божие, которое заключает в себе всех истинно верующих во имя Иисуса Христа и различными средствами благодати, уготовляемых к наследию славы, изображается здесь под образом брачного пира. Так и в Ветхом Завете церковь изображалась в виде собрания на пир, учрежденной ипостасной премудростью, Сыном Божиим, в созданном премудростью семистолпном доме. Притча Соломонова, глава 9. «Подобно Царству Небесное человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». «Бог творит брачный пир», поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. «Жених, Христос, сочетается с церковью и со всякой благообразной душой. Рабы, посланные сперва, это Моисей и современные ему святые. Им иудеи не поверили, но огорчали Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять Слово Божие и радость духовную. Потом посланы были другие рабы, пророки, но и из них одних убили, как Исаию, других унижали, как Иеремию, которого повергли в грязный ров. Иные, отказавшись от призыва, ушли на поле свое, то есть погрузились в плотскую, сластолюбивую жизнь», поясняет толкователь. «Или удалились на торговлю свою, то есть уклонились к корыстолюбивой жизни». Притча показывает таким образом, что от божественного брачного пира, то есть от соединения со Христом и духовной радости, люди удаляются более всего из-за двух страстей, или по причине сластолюбия, или вследствие любостяжательности. Для чего дается повеление звать званых? Если они званы, то зачем еще звать их? «Знай, — говорит блаженный Феофилакт, — что каждый из нас по природе призван к добру, призван разумом, своим врожденным наставником. Но Бог посылает еще и внешних учителей, чтобы они внешним словом созвали тех, кто уже зван по природе». Услышав об убийстве посланных слуг, царь разгневался и, послав войска, истребил убийц и сжег город их. Это предсказание Спасителя исполнилось спустя 30 лет после распятия его и воскресения, замечает толкователь. Суд Божий над непокорным христоубийственным народом совершили римляне, сжегшие город и храм, и рассеявшие народ иудейский по лицу земли. Но дивная премудрость Божия в самом упорстве иудеев нашла случай к обращению язычников. «Званные не были достойны, — сказал царь рабам своим, — пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И брачный пир наполнился возлежавшими. Апостолы, — поясняет блаженный Феофилакт, — призвали язычников, ходивших ложными путями различных учений и суеверий, вдали от истинного богопознания. И принявшие благовестие обратились на истинный путь богопочитания и вошли в Церковь Христову. Вход на брачный пир происходит без различия. Все мы, добрые и злые, призваны только по благодати. Но затем жизнь подлежит испытанию, которое царь производит тщательно. «Содрогнемся же, братья, — говорит блаженный Феофилакт, — помыслив о том, что у кого нечиста жизнь, для того бесполезна и вера. Таково не только извергается из брачного чертога, но и ввергается в огонь. Кто же этот, носящий оскверненные одежды? Это тот, кто не облегся в одежду милосердия, благости и братолюбия. Много таких, — говорит толкователь, — которые, обольщая себя тщетными надеждами, думают получить Царство Небесное и, высоко думая о себе, причисляют себя к лику избранных. Но недостаточно принять только дар благодати. Кто с принятым в таинстве крещения даром чистоты и святости обращается небрежно, тот также оскорбляет даровавшего, как если бы совсем не принял предложенного дара. Господь говорит слугам, то есть карающим ангелам, свяжите ему руки и ноги, то есть способности души к действию, поясняет блаженный Феофилакт. В настоящем веке мы можем поступать так или иначе. А в будущем силы душевные будут связаны, и нельзя нам будет сотворить какое-либо добро для умилостивления за грехи. Слова притчи «тогда будет скрежет зубов» означает запоздалое и бесплодное раскаяние. Спаситель говорит: «много званых, но мало избранных, ибо Бог призывает всех, но немного спасающихся, достойных избрания. От Бога зависит избрание». Но стать достойными или нет – это наше дело. Господь этими словами дает иудеям знать, что о них сказана притча. Они были призваны, но не избраны, как непокорные, объясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.